Черный маг императора 17, глава 1. Получить за тролля шкатулку с золотом и еще одну с магическими кристаллами, было приятно. Тем более, что на такой бонус мы не рассчитывали и уже смирились с мыслью, что разделаться с троллем в данном случае, это скорее попытка сделать доброе дело, а не заработать на этом. Особо радовался неожиданной находке Собакин, и теперь я понимал почему. В его случае, лишних денег не бывает, а тут сразу столько добра. Чтобы не тратить время попусту, кристаллы решили осмотреть в машине Рахманинова, по пути в Белозерск. Я хотел на несколько минут заехать к деду, чтобы отдать ему компоненты, которые мы забрали с тролля. В подвале нашего дома была отдельная комната, которую он приспособил под склад. Время от времени дед проводил дома некоторые эксперименты в своей маленькой лаборатории, так что мини-хранилище было просто необходимо. Если мы действительно хотим успеть попасть в школу до нужного времени, то нам следовало поспешить. Поэтому обратно мы шагали раза в три быстрее. Оно и понятно, тролля уже прихлопнули, так что бояться было нечего. К тому же, работала магия возвращения, которая самым удивительным образом ускоряла обратный путь. Освобождению от тролля дед Пархом радовался как ребенок, даже шарахнул в воздух из своего ружья от радости. Он так нас благодарил, как будто мы не только выручили жителей Приозерного, но еще и каждому подарили по 1000 лет жизни. Мне стало так жаль рыдающего старика, что я между делом предложил ребятам вообще не брать с них денег за нашу помощь, но большинством голосов мою идею отвергли. Все-таки Змеиный Орден с вековыми традициями, а по негласному правилу каждая услуга должна оплачиваться. Времени на долгие рассуждения не было, так что после короткого спора было принято решение взять со старосты символическую плату в 500 рублей. Как-никак мы и без этого хорошенько подзаработали. Компоненты с тролля, золото, магические кристаллы. Вполне достаточно, я считаю. Растроганный старик каждого из нас обнял по этому случаю и сказал, что с этого момента мы считаемся друзьями Приозерного. Теперь, когда бы мы ни оказались в поселке, нас ждал теплый прием, вкусная домашняя еда и бесплатный ночлег, если потребуется. Кроме того, родниковая вода в необходимом количестве, за которой не нужно будет никуда топать. Староста сказал, что у него всегда имеется запас, который он все время пополняет. Как раз для таких случаев, когда кому-то лень тащиться к роднику и он готов заплатить, чтобы никуда не ходить. Только нам, в отличие от остальных, платить ни за что не нужно, бери сколько требуется. В разумных пределах, само собой. Не знаю, насколько нам это все пригодится в будущем, но приятно знать, что где-то тебя готовы принять, накормить, обогреть и не взять за это денег. К тому же, вполне возможно, что у меня и в самом деле возникнет необходимость в местной родниковой воде. У меня появилась кое-какая идея на этот счет. Вдруг вода из медового родника и в самом деле обладает какими-то чудесными свойствами. Если так, то почему бы мне не попробовать сделать на ее основе парочку эликсиров и посмотреть, что из этого выйдет. Кто знает, может быть, они действительно будут работать лучше. С этой целью я на обратном пути наполнил несколько пузырьков в роднике. Для пробы мне их хватит с головой, а дальше будет видно. Как только мы выехали на дорогу к Белозерску, я сразу же набрал деда и предупредил его, что заскочу на пару минут. Хорошо, что дед у меня мировой. Ни минуты не потратил на лишние вопросы, после того как я ему сказал, что именно привезу. Лишь небольшая пауза в разговоре, после моих слов о том, что у меня свежесобранные компоненты с тролля, и нужно будет позаботиться об их сохранности. Даже голос после этого не поменялся. Такое ощущение, что я каждое воскресенье хожу охотиться на троллей или еще каких гадов похлеще. Чтобы я не терял времени, дед встретил меня возле дома, забрал мою бездонную сумку и сказал, что завтра пришлет ее ко мне в школу с такси, заодно и посылку передаст, которую ему для меня Жемчужников вручил. Наверное, дядя Игнат уже выполнил мою просьбу насчет семян, больше я его вроде бы ни о чем не просил. До шкатулки с кристаллами у нас дошли руки уже по пути в Китеж. За разговорами о славной победе над троллем мы о ней совсем забыли. Впрочем, как и о золотых монетах, которые хотели пересчитать. Кристаллов в шкатулке было ровно 10, по большей части недорогие, розовые и оранжевые, парочка красных и отличный синий кристалл. Такие экземпляры не часто попадаются. Хоть я в этом разбирался не так хорошо, как Нарышкин, даже мне было понятно, что он потянет на максимальную стоимость, которую можно было выручить за синий кристалл. Золотых монет оказалось 49, одной не хватило для ровного счета. Пока мы с Соловьевым их считали, Лешка с Костей оценивали кристаллы. По их примерным подсчетам выходило так, что, если все их продать, можно было выручить приблизительно 300 тысяч. Сумма не маленькая, а учитывая, что Собакин и Нарышкин неплохо владели вопросом, думаю, весьма близкая к реальной. Услышав ее, Рахманинов даже присвистнул от удивления. Еще бы, кто бы мог подумать, что это приключение станет для нас настолько доходным мероприятием. А ведь были еще монеты, которые тоже затянут на приличную сумму. Эх, Федя, покачал головой Костя. Как представлю, что из-за твоей лени мы могли лишиться этого клада, волосы дыбом становятся. Так, а я что? Чуть что сразу Федя, растерянно пробормотал Соловьев. Кто же знал, что в подвале может что-то быть? Макс, с нас по тортику, радостно сообщил мне Собакин. Ты их заслужил, даже по два, посмеивался за рулем Аркаша. И мешок мишек на севере, если не слипнется. Тортов будет достаточно, согласился я и посмотрел на довольного Градовского, который сидел рядом со мной и смотрел в окно. По правде говоря, это он заработал тортики с конфетами. Если бы не призрак, я бы тоже выбрался из подвала ни с чем. Целую кучу денег нам заработал, зеленоголовый. И артефакт еще, пробормотал Дориан. Вот-вот, а ты говорил, что он бесполезный, мстительно напомнил я ему. Макс, я же тебе уже говорил, просто ему везет, буркнул Мор. Продажу магических кристаллов возложили на Собакина. Мы с Нарышкиным могли предложить ребятам выкупить их, а потом продать через магазин, чтобы сразу получить всю сумму, но через Костю было интереснее. Со своими связями он продаст их гораздо выгоднее, пусть даже этот процесс немного растянется во времени. Зарабатывать на своих мы бы с княжичем не стали, а особой спешки ни у кого из нас не было. Золото, кстати, тоже отдали Косте. Монеты были довольно старые и продать их можно было гораздо интереснее, чем как просто металлу. Главное найти нужных людей, которые интересуются этим вопросом, и Костя сказал, что таких людей в Белозерске предостаточно. В Китеж мы приехали буквально впритык по времени. До заветного времени их оставались какие-то минуты, когда мы миновали школьные ворота и бегом припустили к нашей общаге. Попасть в журнал наказаний в полном составе было бы смерти подобно. Уверен, что наш мастер-смотритель Борисов не оставит этот эпизод без внимания и обязательно составит по этому поводу докладную директору. Ну а Иван Федорович человек не глупый, поэтому я даже не сомневался, что завтра мы всей компанией снова окажемся у него в кабинете, где будем отвечать на неудобные вопросы. Однако на несколько минут мы все-таки опоздали. Обычно в такие моменты дежурят какие-нибудь вредные типы, которые вносят новые записи в журнал наказаний с таким видом, как будто в этот момент спасают галактику. Но сегодня, похоже, был наш день. Двое дежурных были хорошими знакомыми Собакина, а третий, Гордей Раков, который учился вместе с Нарышкиным. Он хоть и не считался Лешкиным приятелем, но был нормальным парнем. К тому же, мы в свое время познакомили его с моей вредной старостой Веркой Каблуковой, так что все вышло как нельзя лучше. Довольные как слоны, мы распрощались и разошлись по своим комнатам. Не знаю, как остальные, а лично я очень хотел лечь спать. Долгие лесные прогулки в такую холодрыгу и драки с троллями изрядно выматывают. Не получилось. Я как раз только успел переодеться, когда в дверь тихо постучали. Удивляясь, кто бы это мог быть так поздно, я открыл дверь и увидел Нарышкина в спортивном костюме. «Леха, сразу говорю, если ты собрался на вечернюю пробежку, то я пас», предупредил я его. «С меня на сегодня хватит. Сока хочешь?» – спросил он и показал мне пару бутылок сока, которые держал в руке. «Мандариновый. Что тут думать? Просто так, от нечего делать. Княжич бы ко мне не пришел в такое время, это не в его стиле. Наверняка не терпится мне что-то сказать, а если так, то какие могут быть вопросы?» «Заходи», – сказал я и закрыл за ним дверь. «Я ненадолго». Нарышкин сел на стул и протянул мне прохладную бутылку с соком. «Держи, Макс, батя с Кавказа прислали, там у его друга целая плантация этих мандаринов и завод по производству соков, он нам каждый месяц пару ящиков присылает, крутая штука». Я сел на кровать, открыл бутылку и сделал несколько глотков. Напиток и в самом деле оказался очень вкусным. Как по мне, можно еще чуть-чуть сахарку подкинуть, но и так было очень неплохо. «Хороший», — одобрил я. «Теперь рассказывай, что случилось». Княжич посмотрел на свою бутылку с соком, несколько секунд подумал, но не стал ее открывать и поставил на мой письменный стол. «Отец мне сегодня рассказал, что виделся с Голицыным недавно», — сказал он и посмотрел на меня. «Ты почему мне про демона ничего не рассказал?» — Василий Юрьевич попросил, не стал скрывать я. Сказал, что сам скажет, когда нужно будет. «Вот видишь, как обещал, так и сделал. Ты почему спрашиваешь, есть какая-то информация?» «Да нет особо», — пожал плечами Лёшка. «Кроме того, что это дело рук сучонка Державина, больше никакой. Дракон не говорил, чем закончилось», — спросил я. «А то он мне одно сообщение прислал, из которого мне ничего не понятно. Насколько я понял, там не все гладко получилось. Он попросил не забывать про защитный артефакт от демонов. Я думал, что в этот момент Нарышкин спросит, что за артефакт от демонов. Но вместо этого он расстегнул спортивную куртку и вытащил из-под футболки точно такой же темный саван, какой был и у меня. Ну прямо один в один. Офигеть, у тебя такой?» — спросил он в тот момент, когда я инстинктивно нащупывал под футболкой свой артефакт, который, к счастью, оказался на месте. «Ага», — кивнул я. «Ты где его взял?» «Голицын отцу передал», — ответил княжич, затем спрятал артефакт обратно под футболку и застегнул куртку. «Все-таки мы с тобой Державина вдвоем прищучили, так что в целях безопасности меня тоже решили снабдить таким артефактом, как и тебя». «Угу». Из слов Лёшки можно сделать вывод, что Василий Юрьевич не сказал ему, где я взял свой артефакт. Решил, что Нарышкиным этого знать не обязательно. Ну если он так решил, значит и я придержу язык за зубами. «Понятно», — сказал я и сделал еще несколько глотков сока, с сожалением отметив, что в бутылке его осталось не так уж много. «Отец говорит, что Иванькино проклятие тоже может быть делом рук этого мудака», — мрачно сказал Лёшка и вздохнул. «Знал бы, что из-за него столько проблем будет, я бы его еще тогда придушил. Сам ведь знаешь, знал бы, где упадешь. Ага, соломы бы подложил», — закончил за меня Нарышкин и встал со стула. «Ладно, Макс, я чего заходил? Собственно говоря, если вдруг опять какие-то проблемы с демонами будут, ты мне говори тоже, окей? Ну и я буду говорить, если что». «Договорились», — сказал я и тоже поднялся с кровати. «А, вот еще что», — спохватился он. «Помнишь колдуна с Лешьей горы, Альберта Денисовича?» «Угу, его самого», — кивнул княжич. «Кристалл уже давным-давно продан и свою половину денег он в пятницу получил. 77 тысяч получилось. Твои деньги у меня на счету. Завтра переведу». «Ну отлично, я тоже его как-то вспоминал на днях. Все думал у тебя спросить, как там дела с кристаллом и где его в Лепином Бору искать будем». «Как оказалось, найти его было несложно», — отмахнулся Нарышкин. «Я про него в пятницу утром вспомнил, попросил дядю Игната помочь, а после обеда барон уже сказал мне, что все в порядке. Кстати, Акулов нам привет передавал, в гости звал. Совсем вылетело из головы с этим днем рождения. Спокойной ночи, Макс». «Взаимно». Я закрыл за княжичем дверь и подумал, что в гости к Акулову можно было бы и наведаться при случае. С колдунами связь лучше поддерживать, мало ли с каким вопросом придется обратиться, вот только вряд ли он адрес назвал. «Макс, не тупи», — зевая протянул Дариан. «Если Жемчужников с ним все вопросы по деньгам решил, значит адрес уж как-нибудь добудет при случае». «Да, точно», — согласился я со своим другом. «Что-то я совсем плохо соображаю от усталости. Пора спать. Честно говоря, я уже и подзабыл про Акулова. Даже как-то неудобно получилось». Мысль о том, что теперь все в полном порядке, стала финальной точкой сегодняшнего дня. По-моему, Градовский без спроса даже рассказывал мне какую-то историю на ночь. Что-то насчет спиралевидной короны на голову с защитой от комаров, если я правильно его понял. Слышал я его уже сквозь сон, так что не уверен. А утром выяснилось, что весь Китеж наконец-то засыпало снегом. Судя по слою снега, который был на деревьях, можно было сделать вывод, что он валил всю ночь. Да что там, он и сейчас не закончился и продолжал сыпать и сыпать. Надо ли говорить, что день первого настоящего снега – это просто праздник? То, что было до этого, и снегом-то толком нельзя назвать. Так, ерунда тренировочная, то ли дело сегодня. Меня посетила идея, что было бы неплохо влепить кому-нибудь пару снежков с утра пораньше, поэтому я резко сократил время сбора на завтрак, пожертвовав душем. Спустя полчаса я уже был в холле общаги, а когда вышел на улицу, то сразу же попал под снежный обстрел засранцев, которые умудрились выбраться на свежий воздух еще раньше меня. Пытаясь увернуться от града снежных снарядов, я пулей помчался подальше от выхода, однако совсем избежать повреждений мне не удалось. Один из снежков влетел мне в ухо, второй сбил шапку набекрень, а третий каким-то странным образом угодил за шиворот куртки, и теперь снег таял где-то у меня на спине. Вскоре меня оставили в покое и переключились на новых учеников, которые один за другим выходили из общаги на завтрак. Само собой я подключился, как иначе. Зная, что снаружи полным ходом идет обстрел, девчонки с визгом выбегали из дверей и, прикрыв голову руками, бежали в сторону столовки. Да их, по правде говоря, особо никто и не трогал. Так, пару-тройку снежков для порядка и все на этом. А вот парням пощады не давали. Причем те, кто совсем недавно попал под обстрел, тут же присоединялся к остальным и вступал в дело. Выходило так, что Соням доставалось больше всех. Нарышкин выходил всего на 15 минут позже меня, а досталось ему в несколько раз крепче. Один из снежков подбил ему левый глаз, а еще один расквасил губу, так что вскоре Лешка присоединился к нам с большим воодушевлением. Спустя полчаса выйти из общаги вообще было невозможно. Причем это в равной степени относилось и к парням, и к девчонкам. Едва открывалась входная дверь, как в нее со всех сторон тут же влетало полсотни снежков, и дверь мгновенно захлопывалась обратно. За время активных боевых действий я весь вспотел, мои промокшие насквозь кожаные перчатки липли к рукам, однако радости становилось все больше. Тем более, что вскоре мы потеряли интерес к обстрелу дверей общаги, дали выйти всем желающим и переключились друг на друга. Как обычно в таких случаях, довольно быстро образовалась пара противоборствующих сторон, которые каждый год собирались по какому-то непостижимому логике случайному принципу. Однако меня это мало волновало, главное ведь в этом деле процесс. В результате ожесточенной перестрелки снег возле общаги потихоньку закончился, и толпа учеников начала плавно перемещаться в сторону главного корпуса, осваивая новые засыпанные снегом просторы. Метая снежки как из пулемета, у меня понемногу сбивался прицел от усталости, однако заканчивать было рано. Того же мнения придерживался и Градовский, который все время подбадривал меня боевыми кличами, типа «Во славу императора», «Так ему, хозяин», «Отлично», «Но пасаран». К тому моменту, когда явился мастер-смотритель в компании охранников и призвал нас к порядку, я уже выдохся настолько, что валился с ног, однако все равно был готов продолжить кровавую снежную битву, если потребуется. Вот только не потребовалось. Тут и там прямо на снегу лежали уставшие ученики и пытались немного отдышаться перед походом в столовую. Неподалеку лежал Лешка, который шумно сопел. «Макс», — окликнул он, — «слышишь меня, угу, ты видел, как я тому типу в серой шапке засветил?» С восторгом спросил он. У него даже шапка слетела. «Видел, конечно», — усмехнулся я. Он потом еще поскользнулся и сам свалился. «Ну, здорово», — радовался княжич. «Круто было, правда, очень. Мне понравилось», — согласился я, так как выглядело это действительно забавно. «Хотя кидаться снежками в охранников нельзя вроде бы. Жди теперь докладную от Борисова за покушение на его подчиненных». «Охранник? Да нет, просто у него шапка похожа», — с сомнением сказал княжич. «Или правда охранник?» Немного отдышавшись, я сел, зачерпнул ладонью немного снега и провел им по лицу. «Классно!» В этот момент рядом со мной плюхнулся снежок, который бросил в меня Нарышкин, привлекая внимание. «Макс, слышишь меня?» Я спрашиваю. «Он точно охранник? Теперь-то уже какая разница?» Спросил я. «Мы завтракать идем, или пойдешь сразу сдаваться к Борисову?» «Перебьется Егор Никитич», — хмыкнул Лешка. «Идем, конечно. Что-то у меня аппетит разыгрался. Славно отдохнули». Я был с ним полностью согласен. Вот только перчатки, похоже, выкидывать придется. Судя по всему, для таких экстремальных развлечений они не годятся. То ли дело варежки в детстве, надел и копайся в снегу до ледяных катышков. Потом высушил и снова копайся сколько влезет. Красота. От автора. Дорогие читатели, напоминаю, что начиная с сегодняшнего дня мы вновь переходим на ежедневный режим выкладки. Пока никаких выходных. Не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайки и оставлять комментарии. Еще раз благодарю вас за поддержку. Глава 2. После окончания снежной битвы ученики разделились на два ручейка. Один устремился в столовую на завтрак, а другой – обратно в общагу. Второй был явно пожиже и состоял по большей части из девчонок, которым срочно нужно было переодеться. Несмотря на огромную очередь, которая мгновенно скопилась возле раздаточной линии, никто ни с кем не ругался и даже учеников из младших классов не оттеснили в самый конец. Да и вообще, атмосфера в столовой в это утро была просто ураган. Отовсюду доносился смех, слышались рассказы об особо удачных попаданиях и все в таком духе. Мне даже не верилось, что это сейчас происходит на самом деле. Обычно все было совсем не так, столовая больше напоминала поле боя, где вместо пули и снарядов использовали многозначительные взгляды, улыбочки разного толка, закатывание глаз, а также демонстративное игнорирование врагов. Это утро было исключением из правил. Такое ощущение, что прошлые обиды были забыты и все мы, одна дружная команда учеников Китежа. Однако длилось это недолго, ровно до того момента, пока все не оказывались за своими столами и все возвращалось в привычное русло. Вон Шуйский со своей бандой смотрит на меня, как на мерзкое насекомое, которое больно кусается, а прихлопнуть его все никак не выходит. Агибалов поглядывает на наш столик с надменным видом. Цветкова с Дашковой усиленно пытаются делать вид, что нас с Лёшкой никогда не существовало. В общем, радость от первого снега быстро прошла и началась привычная школьная жизнь. В качестве подтверждения, что не все так хорошо, как кажется, день начался с двух совмещенных уроков Терлецкого, на которых он решил устроить для нас практическое занятие. Сегодня нам предстояло разделывать пару гнилушков, которых он где-то достал. Даниил Иванович так радовался, глядя на наши хмурые лица, что у него даже темные круги под глазами стали больше. Все-таки не зря его прозвали пандой, удивительное сходство с этим животным. Вот только забавы у Терлецкого были немного другие. Класс разбили на две части, верхняя половина по алфавиту занялась первым гнилушком, а нам достался второй, который был немного больше. Вообще считается, что гнилушки довольно-таки часто встречаются в лесах. Особенно они любят селиться возле болот. Хотя при этом мне на глаза ни один не попадался, а уж по всяким разным болотам я походил, будь здоров. Тварь была около метра ростом и отдаленно походила на человека, но только отдаленно. Темно-коричневая кожа гнилушка была сплошь покрыта морщинами, руки почти до колен, а длинные когти напоминали кинжалы. Что касается головы, я бы сказал, что по форме она похожа на пень, абсолютно ровная сверху, как будто верхнюю часть головы ровно срезали. Черные круглые глаза, размером с пуговицы на пальто, мелкие острые зубы, а вместо носа небольшой бугорок с двумя дырками. Вот и все, что интересного в нем было. В отличие от соседнего стола, нам достался пухлый гнилушек. Наверное, среди своих он считался тем еще пузаном. Кстати говоря, воняло от них знатно. Сразу было понятно, за что их так назвали. Причем мне кажется, что несмотря на размеры, соседний гнилушек вонял в несколько раз сильнее нашего толстячка. Чем-то на нашего Темникова похож. Как бы невзначай бросил Шуйский, и большая половина нашей группы тут же радостно осклабились в знак солидарности с Мишкой. «Есть немного», — кивнул я, — «зато воняет он в точности, как ты». Теперь улыбалась другая половина группы. Правда, она состояла всего из нескольких человек, но это было неважно. Самое главное, что они вообще были. Прекратили разговоры. Громко крикнул Терлецкий и похлопал в ладоши, привлекая к себе внимание. «Ну-ка, а болтусы, кто мне скажет, что ценного мы можем получить от этих двух прекрасных созданий, которые лежат перед вами? Сердце, мозги и язык», — ответил я, чем вызвал удивление на лице преподавателя. «Что же, отлично, значит, не зря мы в свое время с Ибрагимом книги по чудовищам и алхимии штудировали, хоть что-то запомнил. Правда, в моем деле использовался только язык и сердце, для чего нужны мозги этой коричневой вонючки, я пока не знал». «Отличный ответ, Темников», — похвалил меня Даниил Иванович, что случалось нечасто. Не то чтобы у него ко мне было какое-то предубеждение, просто он вообще редко кого хвалил. «Будь ты учеником, который собирается выбрать продолжением своей карьеры черный плющ, я бы сказал, что не мешало бы еще добавить сюда зубы гнилушка», — продолжил говорить Терлецкий. «Но для обычного третьекурсника ответ вполне достойный, и он будет еще лучше, если ты скажешь, для чего используют названные тобой компоненты. Сердце для эликсира паралича, а язык для розовой эссенции от ожогов», — сказал я. «Для чего нужны его мозги, я не знаю. Они идут в одну целебную мазь, которая хорошо помогает от грибка ногтей», — подсказал Даниил Иванович и усмехнулся. С твоим родовым даром знать об этом было бы полезно. Возможно и так, но не могу же я знать все на свете, кому она вообще нужна, эта мазь. Не помню, чтобы у нас в лавке ее хоть раз спрашивали. Это потому, что у вас направление другое, подсказал Дриан, вновь завоевав очередной орден капитана Очевидность. Торговали бы всякими целебными штуками, знал бы. Мне хватает и того, что в базовую программу входит, а всем остальным пусть целители в небесных классах занимаются, возмутился я, вполне справедливо на мой взгляд. Понапридумывают всяких болячек. Про зубы гнилушков Терлецкий рассказывать не стал и перешел к его повадкам. Это я уже не очень хорошо помнил, так что с удовольствием послушал, что эти твари, как правило, живут поодиночке и редко нападают на людей. Питаются в основном змеями, улитками и лягушками. Однако иногда они сбиваются в стаи, и вот тогда гнилушки становятся очень опасны. Могут запросто напасть не только на какое-нибудь животное, но и на человека. Бывает, что в одной стае их скапливается так много, что ратникам приходится устраивать специальные рейды против гнилушек. В заключении Пандорас сказал, что гнилушки являются рассадниками всякой заразы, и если удалось прихлопнуть такого, то после смерти его лучше сжечь. Собственно, так я и поступлю с этой парочкой прекрасных образцов после того, как научу вас работать с ними, и мы вытащим из них все самое важное, подытожил свой рассказ Даниил Иванович и вынул из своего набора инструментов специальный нож. Ну, кто начнет? Может быть ты, Верочка? Хотя нет, я ошибался, что у Терлецкого не было любимчиков. Нашу старосту Каблукову он любил. У нее был просто какой-то талант по разделке всяких тварей. Когда она орудовала ножом, особой радости на ее лице я не видел, но получалось у нее правда очень здорово. Чик-чик, и вот уже чей-нибудь глаз смотрит на нас из банки. Вот кому нужно было в черный плющ поступать, убийца чудовищ из нее получился бы что надо. Между уроками Даниил Иванович дал нам небольшую перемену, чтобы мы могли немного отдышаться на свежем воздухе, а затем вновь вернул нас к разделке гнилушка. Пары этих тварей для всех оказалось явно мало, нужно было хотя бы штук 5, чтобы каждому удалось принять участие в практической работе. Хорошо, что далеко не все горели желанием чего-нибудь вырезать у коричневых вонючек, так что всем, кто сильно хотел, работа нашлась. Лично я не особо жаждал принять в этом участие. После того, как мы собирали компоненты с тролля, это все казалось детским развлечением. Поэтому я просто дождался, пока Терлецкий выдерет у них зубы и поставит финальную точку нашей практики в виде сожжения гнилушков. Для этого он применил какое-то необычное огненное заклинание, которого я раньше не видел. Во время процесса я не увидел ни одного языка пламени и даже намека на дым. Гнилушки как-то очень быстро начали тлеть, и вскоре от них остался лишь пепел. Восхитительно, одобрил увиденное Градовский, и я был с ним полностью согласен. Конец урока Даниилу Ивановичу явно удался. Довольный произведенным эффектом, он отпустил нас даже на 5 минут раньше, чтобы мы смогли прийти в себя после его зловонной мертвецкой, которую он почему-то называл кабинетом. Зато урок с Бабоедовым сегодня выдался просто чудесным. Правда, в конце я крепко получил от него на орехи и схлопотал несколько часов отработок, но оно того стоило. Дело было так, началось все как-то само собой. Первым делом мы сделали легкую ментальную разминку, с которой Кузьма Семенович обычно начинал урок. Затем пришел черед барьера. Обычно мы пытались защититься от преподавателя, а он лишь давал свою оценку. Учитывая, что мы занимались менталистикой уже 2-й год, то по большей части с барьером все уже справлялись более-менее неплохо. По крайней мере, если верить оценкам, которые каждый урок ставил нам Бабоедов. Хотя некоторым эта наука вообще впрок не шла. Примерно как у меня с целительством. Я даже самое простое заклинание не мог нормально активировать. Почему-то результат всегда был непредсказуемым, и каждый раз получалось совсем не то, что я планировал. Но чаще всего вообще ничего не получалось. Вот та же история и с моими одноклассниками, которым наука Кузьмы Семеновича никак не хотела идти впрок. У них или вовсе не получалось создать барьер, либо он был настолько слабым, что даже мой некрокот Фауст смог бы его пробить. Не то что Бабоедов. Проделав обычную историю с барьером, мы перешли к относительно новому для нас импульсу. Тех, кто научился владеть этим заклинанием хотя бы немного, было еще меньше, примерно половина класса. До этого момента Кузьма Семенович сам ставил барьер и просил нас пытаться пробить его, однако сегодня он захотел немного изменить правила. Преподаватель решил, что будет полезно, Если мы поочередно попытаемся поработать друг с другом, мы с большим интересом взялись за дело. Каждому было любопытно, что может противопоставить ему одноклассник. Лично я считаю, что у меня получалось неплохо. Для меня не составляло труда поставить мощный барьер, который никто не мог пробить, а сам я довольно хорошо владел собственным импульсом. Понятное дело, что не было даже речи о том, чтобы я смог прочитать чьи-нибудь мысли или что-то в этом роде, но пока я даже и не пытался этого делать. Мне было вполне достаточно того, что я мог превратить чей-то барьер в подобие сладкой ваты, который таял с каждой секундой все быстрее. Пока мой оппонент не тряс головой, пытаясь сбросить с себя легкое головокружение, и не поднимал руки, принимая поражение, мы менялись парами, я выигрывал одну схватку за другой, и это происходило ровно до того момента, пока нас с Шуйским не поставили друг против друга. Хорошенькая встреча. Насколько я правильно оценивал силы каждого ученика в нашем классе и мог судить по оценкам Бабоедова, мы с Мишкой были самыми способными к менталистике. Во всяком случае, получалось у него довольно неплохо. Да и импульс мы с ним освоили практически первыми. Правда, есть один небольшой нюанс. Насколько мне было известно, Кузьма Семенович индивидуально с Шуйским не занимался, а значит, практики у меня скорее всего больше. Похоже, намечалась интересная дуэль, и, если судить по гробовой тишине в классе, так считал не только я один. Судари, на всякий случай напоминаю, первый из вас, кто почувствует легкое головокружение, должно поднять руки вверх и таким образом принять свое поражение, сообщил нам преподаватель, как только мы стали напротив и начали сверлить друг друга глазами. Надеюсь, сверление глазами мне удавалось достаточно хорошо, так как ехидная ухмылка Шуйского стала не такой широкой, как была в самом начале. «Прошу начинать», — услышал я голос Бабоедова. Первым ставит барьер Темников. Уверенный в своем успехе, я активировал заклинание и стал ждать, пока Шуйский начнет работать против меня импульсом. Прошло всего несколько секунд, и я почувствовал осторожный мягкий удар. Надо же, как интересно. Похоже, я даже немного недооценивал его. Никто из ребят не смог бы так быстро настроиться на меня и сразу нанести удар. Пусть пока скорее разведочный, но сути дела это не меняло. Следующий удар был немного сильнее, поэтому мне пришлось чуть-чуть усилить свой барьер, что до этого момента я делал лишь при занятиях с Кузьмой Семеновичем. Шуйский действительно умеет удивлять. Я почувствовал, как по моей спине стекает капелька пота, и начал немного нервничать. В этот момент он ослабил давление, и я решил, что Мишка выдохся. Значит, этот раунд за мной. От приятной мысли я немного расслабился, и в этот момент Шуйский нанес мощный удар. В последний момент я вновь усилил барьер, но было уже поздно. Видимо, я совершил ошибку, когда позволил себе подумать, что все окончено. За первым ударом последовал еще один точный такой же по силе, затем еще один, и еще. Держаться было все сложнее, а Шуйский чувствовал это и давил сильнее, еще сильнее. Однако и его атаки понемногу ослабели. В какой-то момент они стали реже, затем прекратились вовсе, и я понял, что он сейчас попытается нанести решающий удар, который определит исход нашей затянувшейся ментальной дуэли. Сможет ли он пробить мой барьер? Хороший вопрос, очень хороший. Кто бы знал, как сильно я сейчас хочу получить ответ на него. Если я смогу выдержать, то потом придет моя очередь испытывать его, и тогда я уж постарался бы разделаться с его барьером поскорее. Вот только смогу ли я выдержать? Макс, не валяй дурака, сейчас у тебя есть шанс врезать ему как следует. Закричал на меня Дориан, заставив отбросить рассуждения в сторону. Какого черта тогда ты занимаешься с Бабоедовым, если не собираешься применять полученные навыки? Это он сейчас про ожог мне говорит, понятное дело. Кузьма Семенович дал мне формулу заклинания, чтобы я выучил его и подготовился к следующему занятию. Вот только до следующего занятия было еще слишком далеко, поэтому я решил выучить его пораньше. Если у меня в руках есть оружие, то почему было сразу не выучить, как им пользоваться? Не зря же мне его Люфик улучшил. Именно так я и сделал. Правда, еще ни на ком не пробовал, и Бабоедов запретил мне это делать под страхом наказания в виде нескончаемого потока ребусов. Но Дриан прав, сейчас как раз тот случай, когда можно и повозиться с ребусами. Лучшего момента придумать сложно. Как раз когда он готовится к новой атаке и совсем не ждет, что ему внезапно может прилететь ответка. Получай. Ох, простонал Шуйский, затем схватился руками за голову и упал на колени. Темников, остановись. Услышал я громкий крик Бабоедова и замер на месте от неожиданности. Немедленно сядь на свое место. Под бешеный стук своего сердца я пошел к своему столу, а меня сопровождал шепот, который катился по классу. Кузьма Семенович тем временем сел рядом с Мишкой, который одной рукой уперся в пол, а другой продолжал держаться за голову. Он был похож на боксера, который поймал нокдаун и пытается прийти в себя. Шуйский сидел на полу около минуты, а затем у него полилась кровь из носа. Каблукова тут же бросилась к нему с носовым платком, который он приложил к лицу и бросил на меня свирепый взгляд. С каким же удовольствием он бы меня сейчас прикончил. Хрена с два, не дождется. Это было блистательно, хозяин, восторженно сказал Градовский. Вы мне напомнили себя прежнего. Помните, когда мы встретились с вами впервые, я уже тогда понял, что нас не зря свела судьба. Молодец, Макс, все правильно сделал. Судя по голосу, Дриан был доволен не меньше меня. Я даже с этим зеленоголовым придурком согласен, отличная работа. Кто знает, чем мог закончиться его удар. У тебя запасных мозгов нет, к сожалению. Наконец Шуйский встал с пола, посмотрел на окровавленный платок, а затем снова приложил его к носу. Выглядел он и правда, как после настоящей дуэли. Вишняков, Каблукова, проводите Михаила в медицинский блок и расскажите Веригину, что произошло, распорядился Бабоедов. Я подойду через несколько минут. Шуйского вывели из класса, а Кузьма Семенович посмотрел на меня и нахмурился. За исключением Темникова все свободны, сказал он. В коридоре не галдите, как кони не бегать, судари и сударыни. Спустя пару минут класс опустел. Бабоедов подошел ко мне и сел за соседний стол. Что это было, Темников? Спросил он, как будто сам этого не знал. По-моему, вы называли это ментальной дракой, ответил я. Значит, она и была. Получается, эх, судя по лицу Бабоедова, я не угадал. А еще мне почему-то кажется, что в отличие от Градовского и Дриана, он не находил мою победу блистательной. Глава 3. До самого конца уроков я все время ожидал, что в наш класс войдет Ника Львовна и пригласит меня на очередную беседу в кабинет Орлова. Давненько меня там не было, однако занятия шли, а секретарь Ивана Федоровича не спешила забирать меня с уроков. Шуйского отвели в медицинский блок и в класс он в этот день не вернулся. Ну еще бы, такой шанс устроить очередной скандал в Китеже, где я был бы главным героем, который чуть не прикончил на уроке молодого княжича. Судя по страдальческому лицу, с которым он выходил из класса, нечто подобное он и планировал. Что гадать, вскоре я сам узнаю об этом. Бабоедов меня пожалел и до самого Нового года ребусами не обложил, однако лекцию прочитал «Будь здоров». Ну и неделю отработок все-таки вкатил, как без этого. Назначил ответственным за чистоту его кабинета до следующего понедельника. Это означало, что теперь каждый день после уроков мне нужно будет являться в класс Кузьмы Семеновича, драить там пол, мыть доску, пыль протирать. В общем, с завтрашнего дня начнется сплошная каторга. Что говорить, меньше всего в этом деле мне нравилось поднимать стулья и ставить их на столы, чтобы они не мешали мыть пол. До того нудное занятие, просто караул. Оставалось надеяться на то, что Нарышкин не бросит меня в беде и будет помогать отбывать наказание. Все это было, конечно, обидно, но не так неприятно, как другой факт, который я внезапно для себя открыл. Оказывается, Шуйский очень хорош в ментальной магии. Причем Мишка оказался намного сильнее, чем я ожидал. Если бы я не применил ожог, кто знает, чем могла бы закончиться наша дуэль. Ответ на вопрос, смог бы я выдержать его решающий удар или нет, так и остался открытым. Смог бы, уверенно сказал Дриан. У тебя еще оставались силы в запасе. А вот потом было бы интересно посмотреть, как долго этот крысеныш смог бы против тебя продержаться. Ага, вопрос как раз в этом и состоит, было бы это потом или нет, в отличие от Мора, я не был в этом так сильно уверен. Голова до сих пор немного побаливала. Мне кажется, что у Шуйского есть какой-то артефакт, который усиливает ментальные способности, предположил мой друг. Не может быть он настолько хорош. Все-таки у него это не дар. Мало ли, вдруг у него к этому особый талант. У меня вот тоже нет такого дара, однако получается неплохо, если верить Бабоедову, возразил я. Как бы там ни было, а способности Мишки на будущее нужно будет запомнить. Кто знает, какая ситуация может возникнуть, а лишняя информация о враге еще никогда не мешала. Зато Градовский меня все время поддерживал и был крайне возмущен произошедшей несправедливостью. Вместо заслуженной награды, которую я должен был получить, по его мнению, мне вкатили отработки. В итоге, призрак пришел к выводу, что в Ките же царит произвол и чудовищное беззаконие. Ника Львовна за мной так и не пришла. На этот раз вместо нее явился Громов, который мрачно смотрел на меня своим единственным глазом. Ну вот, а я уже надеялся, что обойдется как-нибудь. Для разговора Роман Артемович вывел меня на свежий воздух, что было просто отлично. Торчать в такую погоду в классах просто издевательство. Мы не спеша шли по школьному парку, а вокруг нас царило невиданное оживление. Ученики играли в снежки, лепили снежных баб, которых в парке было уже с десяток, кое-кто просто гонялся друг за другом, чтобы повалить в снег. Эх, тем временем Громов читал мне примерно такую же лекцию, которую до этого я уже слышал от Бабоедова. А еще выяснилось, почему я сегодня не попал в гости к Орлову. Оказывается, директора просто не было в школе, иначе я уже давно был бы в его кабинете. Мне и Артема Романовича с головой хватило, который вот уже в третий раз мне объяснял, что на уроках мы должны быть более внимательными и уметь отвечать за свои поступки. Класс – это то место, где получают знания, а не бьются насмерть. Надеюсь, это произошло случайно и в дальнейшем не повторится, закончил свою речь Громов. Извиняться из-за этого урода я, естественно, не собирался. Я абсолютно уверен, что если у Шуйского была бы возможность провернуть такую штуку со мной, то он обязательно ею воспользовался бы. Причем не стал бы как-то ограничивать свои силы. «Просто я немного переборщил», — ответил я. Он остановился, посмотрел на меня и нахмурился. «Максим, я понимаю, что у вас с Михаилом сложились не самые лучшие отношения, однако ты должен понимать, что магия — это не кулаки», — сказал он и пошевелил своими усами. «Нужно учитывать степень вреда, которую можно нанести». Громов сделал небольшую паузу и добавил: «Тем более в твоем случае. Еще немного, и ты мог бы нанести ему сильную травму, гораздо более опасную, понимаешь?» «Угу», кивнул я. «Но не нанес же». «Нет», покачал головой Артем Романович. «Я был в медицинском блоке и разговаривал с Веригиным. Целитель сказал, что к завтрашнему утру Шуйский будет в полном порядке. Так я и думал, а делал вид, что с минуты на минуту помрет. Симулянт. Однако я хочу, чтобы ты запомнил и этот случай, и наш разговор, Темников. Всегда контролируй собственную силу и не позволяй эмоциям взять верх над твоим разумом, понятно?» — спросил он и погладил бороду. «По крайней мере, если это не угрожает твоей собственной жизни. Надеюсь, Михаил не собирался тебя убить?» Мастер темных классов вопросительно уставился на меня, ожидая моего ответа. Мне показалось, что он вдруг стал очень серьезным и хотел услышать от меня честный ответ. «Я тоже на это надеюсь», — ответил я. «Поэтому контролировал свою силу. Я ведь его не покалечил. Так, предупредил просто. Как тяжело с тобой работать», — покачал головой Громов. «Да понял я все, Артем Романович», — успокоил я преподавателя. «Тут просто дело принципа было. Не буду я его просто так трогать. Он еще и принципиальный», — вздохнул он и пошагал дальше. Больше мы с ним об этом не разговаривали. Сделали короткий кружок по школьному парку, а затем он оставил меня одного. Правда, на прощание все-таки еще раз предупредил, чтобы я был осторожнее и не забывал, что способности мне даны не для того, чтобы я оттачивал мастерство на одноклассниках. Да я в общем и не собирался этого делать, просто поставил кое-кого на место, и все. Шуйскому самому следовало остановиться чуть раньше, а не пытаться самоутвердиться за счет меня. Я сел на лавочку, чтобы немного передохнуть после всех этих утомительных разговоров, и вдруг мне в спину прилетел снежок. Сначала я подумал, что это дело рук Нарышкина, который наверняка сейчас где-то в парке со своей ненаглядной Кречетниковой. Но нет, к моему удивлению, я ошибся, это была Прасковья Урусова. Она задорно улыбалась, а на ее лице играл румянец, который делал ее очень милой. Даже не верилось, что временами она может быть первоклассной врединой с характером. «Привет, Темников», — сказала она и запустила в меня еще одним снежком. «Ты чего такой мрачный? Громов пообещал тебя выгнать из Китежа. С чего это вдруг?» — спросил я и отвернулся от нее. В спину мне прилетел еще один снежок, затем я услышал ее шаги, и вскоре она уселась рядом. «Как это? За то, что ты хотел убить Шуйского на уроке ментальной магии?» — огорошила она меня последней школьной сплетней. «Кто это тебе сказал? Все говорят, будто бы у вас была ментальная дуэль», — пожала она плечами, затем зачерпнула с лавки немного снега и начала лепить новый снежок. Правда, что, когда его уносили целители, Он был весь в крови. Люди вообще много говорят. А так, вообще, правда, кивнул я. А еще у него оторвало обе ноги, а на лбу появился третий глаз. Жуткое зрелище, я тебе скажу. Ахах, рассмеялась она и запустила снежком в дерево напротив. К моему удивлению, даже попала. Я так и знала, что это все слухи. Но дуэль же ты выиграл, правильно? Слушай, Прасковья, ты чего вдруг ко мне пристала? Спросил я. Только не говори, что у нас будет школьный зимний бал и ты опять решила позлить Агибалова. Неа, не угадал, сказала она, затем сняла перчатки и потерла ладошки. По моим сведениям, в этом году зимнего бала у нас вроде бы не будет. Просто праздничные ужины все. Хорошая новость. Мне осеннего школьного бала и приглашения на зимний императорский вполне хватало. Еще один бал в школе однозначно был бы совершенно лишним. И Агибалов здесь ни при чем, продолжила она. К тому же, он перестал за мной таскаться. Я ему окончательно дала отворот-поворот. В этот момент у меня зазвонил телефон. Как я и думал, Лешка был где-то в парке и требовал, чтобы я ему срочно рассказал про нашу дуэль с Шуйским. Я ему рассказал, где нахожусь, и он ответил, что скоро будет. «Максим, ты чем занят на этих выходных?» – спросила Урусова, как только я закончил говорить с княжичем. «В каком смысле?» – не сразу сообразил я, чего она от меня хочет. «Ну что делаешь в субботу и воскресенье?» – спрашиваю. Улыбнулась она и поправила шапку. «В субботу у меня индивидуалка с Чертковым, а потом в Белозерск махну, если ничего экстраординарного не случится», – ответил я и прищурился. «Ты с какой целью интересуешься? Хочу в воскресенье тебя на прогулку пригласить. Ты как на это смотришь?» – спросила она и начала натягивать перчатки. «Представляешь, как классно будет в городском парке, деревья в снегу и все такое. Что скажешь?» «Так, ну здравствуйте, гости дорогие, приехали». От неожиданности я даже сразу не нашелся, что ответить. Просто молча смотрел на нее. По правде говоря, до этого момента я на нее не смотрел как на девушку, с которой можно пойти на прогулку. Да, она была симпатичная и все такое, но, хм, а она и правда очень хорошенькая. Как-то я не замечал до сих пор, что молчишь, Темников, спросила она. Вообще-то, девушкам не очень нравится, когда над такими вопросами парни долго думают. Ну знаешь, вопрос тоже очень неожиданный, честно ответил я. Тем более, что тебя не поймешь. В прошлый раз ты сказала, что просто хочешь со мной пойти, чтобы всякие дураки к тебе не клеились, а как сейчас я не знаю. Вдруг переживаешь, что и в парке этих дураков пруд-пруди. Понятно, она улыбнулась и встала с лавочки. На этот раз тоже встречаться не предлагаю. Я такие решения сразу не принимаю. Ну хоть так, немного расслабился я. Поэтому и говорю, пошли погуляем. Так что, если не будешь ничем занят, звони. Она вытащила из кармана куртки телефон и через несколько секунд мне пришло сообщение. Я тебе сбросила свой номер, если что. Не понял, а ты мой откуда знаешь? Удивленно спросил я. Люди добрые подсказали, усмехнулась она. Ты же сам сказал, они много говорят. Ладно, давай. Она помахала мне рукой и побежала к девчонкам, которые неподалеку от нас пытались слепить снежную бабу. В данный момент как раз занималась тем, что пыхтели над самой большой нижней частью. Слепили такой большой шар, что теперь с трудом его перекатывали. Пока я смотрел на них, в меня снова прилетел снежок, только теперь в плечо и довольно ощутимо. Первая мысль была, что это Нарышкин шалит, и как оказалось, я не ошибся. Только он был один, без Кречетниковой. «Рад приветствовать ментального убийцу!» — воскликнул он и раскинул руки в разные стороны. «Дай я тебя обниму, дружище!» «Заставить Шуйского плакать кровавыми слезами, это дорогого стоит. Готов тебе лично от себя выкатить тортик. Да ладно, обойдусь. Ты чего мрачный такой, Макс?» Лешка уселся на то место, где совсем недавно сидела княжна Урусова, и хлопнул меня по плечу. «Радоваться надо, а ты грустишь». «Я и радуюсь», — сказал я. «Кстати, тебе тоже радостную новость принес. С завтрашнего дня Бабоедов назначил меня ответственным за чистоту в его классе. Хотел попросить тебя, как моего лучшего друга, помочь мне в трудную минуту». «Да запросто», — отмахнулся княжич. «Ты мне лучше расскажи, что произошло, а то, судя по слухам, там у вас целое кровавое побоище разыгралось». «Ну почти», — усмехнулся я и рассказал Нарышкину о нашей ментальной дуэли, которую устроил Бабоедов. «Единственное, о чем я решил пока умолчать, так это о том, что Кузьма Семенович обучил меня заклинанию ожог. Я пока был не уверен, стоит ли Лешке говорить об этом, поэтому просто сказал, что в какой-то момент у Мишки закружилась голова и он свалился на пол. Ну да, было еще немного крови, само собой, здорово. Княжич выглядел таким счастливым, как будто это он сам преподал урок Шуйскому. Поздравляю, теперь он на тебя еще злее смотреть будет. Пусть хоть насквозь своим взглядом продырявит, ответил я, зато будет думать лучше, прежде чем ко мне лезть. Угу, кивнул Лешка, ты прав, вот только он теперь над другим будет думать, как тебе отомстить и сделать так, чтобы при этом не попасться. Уверен, он тебе этого не простит, слишком сильно ты ему врезал по самолюбию. Я бы на твоем месте был повнимательнее. Мишка парень умный, найдет как гадость тебе сделать, посмотрим. Княжич посмотрел на девчонок, которые уже взялись за среднюю часть снежной бабы и катали второй шар. «Мне показалось, или ты до меня с Урусовой разговаривал?» — спросил он, как бы между прочим. «Не показалось. Приглашала в воскресенье на прогулку в городской парк». «Да ну», — улыбнулся он. «Ну и что ты ей сказал?» «Пока еще не решил. Подумать надо». «Что тут думать, Макс? Девка красивая, на язычок бойкая, древний род, княжна. Тебе что еще надо? Я понять не могу». Он наклонился поближе и немного понизил голос. «Только не говори, что тебя ее титул смущает. Поверь, без разрешения своего папы она бы к тебе с таким предложением и на пушечный выстрел не подошла бы. Не тот случай, дружище». «Ну да, симпатичная», — согласился я. «Только, по-моему, ты куда-то не туда сразу гнуть начинаешь. Может быть, просто погулять. Причем здесь разрешение ее папы?» «Притом», — хмыкнул он, — «ты уж мне поверь, что такие, как она, от нечего делать на прогулки в парк не приглашают. Я не говорю, что она тебя прямо загробастать хочет, но по меньшей мере присмотреться, это точно. На обычную прогулку она с подружками пойти может. Ты ей для этого не особо нужен. Мне и в самом деле нужно было подумать над этим. Во-первых, до этого момента я вообще не смотрел на Прасковью как на девчонку, с которой можно отправиться на прогулку. Во-вторых, не мог ответить на вопрос, хочу ли я этого, и насколько мне это нужно. «Слушай, Макс, а не хочешь вечерком в Белозерск махнуть?» — вдруг предложил Нарышкин. «Мы с Аней решили в кино сходить, так что составишь нам компанию, заодно и развеешься немного от своих мыслей». «Нет, сегодня не получится», — ответил я. «У меня после дуэли до сих пор голова болит немного. Я планировал лечь спать пораньше». «Так, может быть, тебе в гости к Верегину наведаться?» — спросил он. «Или хочешь, давай я тебе немного голову прочищу. Легенькое заклинание какое-нибудь. Потом и спать будешь лучше». «Нет, спасибо, Леха, все не так плохо на самом деле», — ответил я. «Сейчас схожу в душ, полежу полчасика, и все пройдет. Так что езжай без меня и не переживай. Завтра утром буду как огурчик». «Да, ну смотри, ментальный убийца». Он еще раз хлопнул меня по плечу, затем посмотрел на часы и встал с лавочки. «Макс, ты извини, мне еще переодеться нужно, сам понимаешь». «Давай», — сказал я и махнул рукой. «Аньке привет передавай. Напомни ей, что у нас с ней еще обучающая программа на носу». «Хорошо», — пообещал он и побежал в сторону общаги. Я еще посидел немного, наблюдая за девчонками, которые как раз устанавливали второй шар на снежной бабе, а затем тоже потопал в общагу. На самом деле, спать я, конечно, не собирался. У меня были совсем другие планы на этот вечер. Для начала нужно было посмотреть, что там в посылке от Жемчужникова, которую уже давным-давно должны были доставить в школу. Ну а потом я намеревался отправиться в Тинидом. Давненько я там не был. Кстати, нужно по пути зайти в главный корпус и прихватить чего-нибудь вкусненького для Валькирии и Барматуна. Уверен, что от сладенького они не откажутся. Само собой, как ее духовный отец, ты просто обязан принести девчушке побольше сладостей, сказал Дриан. Сам знаю, и не забудь взять с собой браслет из заброшенного дома, посоветовал он. Может быть, Лакрей без твоей Полины разберется, что это за штука. Отличная идея, согласился я. Почему бы и правда не попробовать? От мысли, что совсем скоро я окажусь в Тинидоме, настроение у меня заметно улучшилось, и я ускорил шаг. Может быть и правда призвать для Валькирии какого-нибудь зомби? Она бы с ним играла в дочки-матери, например. Глава 4. Мои ожидания насчет содержимого посылки от Жемчужникова меня не обманули, в ней на самом деле оказались семена, о которых я его просил. Удивительно, как он смог так быстро добыть все, что мне нужно, но это в очередной раз подтвердило мое мнение относительно барона. Дядя Игнат действительно может достать практически все что угодно, или сразу откажет, если это не в его силах. Правда, бывает это крайне редко. Если Жемчужников в чем-то и отказывает, то чаще всего по каким-то своим соображениям. Например, заботясь о нашей с Лешкой безопасности, если мы просим его о чем-то таком, что на взгляд барона может нам как-то навредить. Забрав у дежурных свою посылку и сумку, я решил немного изменить первоначальные планы. Совсем чуть-чуть, если уж семена в руках, то нечего им лежать без дела. Зря, что ли, мне берлога клумбы под них подготовила. Похоже, моя пещера могла меняться чуть ли не по дням. На этот раз я обнаружил, что после моего последнего посещения она практически полностью перестроила мою лабораторию и разместила клумбы в новых местах. Более того, пока я только сформировал в своей голове окончательный список оборудования и всех вещей, которые хотел бы видеть в лаборатории, а берлога решила это за меня, понятия не имею, как это работало. Возможно, она пользовалась моими отдельными мыслями на этот счет, однако никаких претензий у меня к ней не возникло. Все было расположено просто идеально, а кроме того, появились шкафы, в которых хранилось все, что мне могло бы в теории понадобиться, начиная от разнообразных пробирок и заканчивая пузырьками самых разных размеров.